Но к этим грустным берегам меня влечет неведомая сила. Знакомые печальные места я узнаю, окрестные предметы. Вот мельница, она уж развалила. Веселый шум колес ее умолкнул. Ах, видно, умер и старик. Дождь бедную оплакивал он долго. А вот и дуб заветный здесь, здесь она обняв меня поникла и умолкла. Память приводит былое и юности красной привольные дни. Здесь помню, некогда меня встречала свободного, свободная любовь. Здесь сердце впервые блаженство узнала, убине надолго нам счастье дано. Мне все здесь на память.